Глава 11. Глаза открылись, приспосабливаясь к яркому освещению в комнате. Еще не проглотив знакомую на вкус кровь Кости, я осознала, что пью не из вены, а из стакана. Если бы мне каждый день пришлось пить кровь этой скотины, я бы с радостью заморила себя голодом. О, Боже милосердный, пусть это будет сон. Мама? Она неодобрительно нахмурилась, поставив стакан на стоявший рядом столик. «Ты опять похудела? Неужели это существо не может позаботиться о твоем питании?» «Нет, не сон. Она во плоти». «Что ты здесь делаешь? Где Костя?» Она вскинула ладонь. «Ушел куда-то. Даже если бы я знала, сказать бы не могла. Понимаешь, чтобы тот, другой вампир, не проведал. Должна заметить тебе, Кэтрин, у тебя отвратительный вкус на мужчин». «Иисус, Мария и Иосиф, помогите хоть кто-нибудь. Нельзя ли пропустить обычную игру в «брось кости»? Я не в том настроении». «Вполне естественно», — без тени сочувствия заметила мама. «Как типично для нее. Ты вышла замуж за Редьку, а теперь, похоже, оказывается, что ты еще и с хреном повенчалась». «О чем только думал Костя, когда притащил ее сюда?» Хотя понятно, стоит мне провести немного времени с матерью, и я сама стану умолять, чтобы меня вырубили. Не напоминай мне о Грегоре, не то я. Я осеклась, а она скривила губы. Что ты, Кэтрин? В самом деле, что? Она моя мать. Не могу же я пригрозить ее ударить, проткнуть, дать пощечину или даже оскорбить. Я задумалась. Чем напугать ее так, чтобы она никогда больше при мне не напоминала Хвата. «Я займусь групповухой», — сказала я. У нее глаза полезли на лоб. Строгое воспитание не позволяло ей примириться с альтернативным образом жизни. «Именно так. Втроем, вчетвером и больше. Круто будет. Мы...» Она свирепо выдохнула. «Кэтрин!» Из-под пола донесся женский смешок. Знакомый и совершенно неожиданный. «Как говорят у вас, американцев, делаю первую заявку». «Аннет, первая из созданных Кости вампиров». Она снова захихикала. Понимающий смешок. Она вовсе не шутила. Мать взметнула на ноги. Дверь спальни была открыта, а Аннет говорила достаточно громко, чтобы мать расслышала. «Ни за что на свете, развратная английская шлюха!» Мысленно я аплодировала оскорблению, но ведь я сама начала. «Не зови Аннет шлюхой, мама. Не твое дело, сколько мужчин она перебрала». «Ну ладно, не умею я быть великодушной. О чем только думал Костя, когда свел их вместе под одной крышей с мамой. Мы с Аннет, учитывая ее вековую связь с Костей, и в лучшие дни не слишком ладили. И с матерью у нас мало общего, хотя она в последнее время и смягчилась в отношении к неумершим. Особенно к одному конкретному Гулю». «Мам, я рада тебя видеть. А теперь мне бы принять ванну». Она встала. «В этом доме все предупреждены о том, что нельзя упоминать при тебе, где мы. Так что ты свободна, если не вздумаешь выходить на улицу. Я захватила для тебя одежду. Она в шкафу. Да, и не включай телевизор. И радио. И, сама понимаешь, не пользуйся телефоном». Выдав эту полезную информацию, мама вылетела из комнаты. Я немного помедлила и свесила ноги с кровати. По крайней мере, можно принять ванну самостоятельно. Первый шаг и все такое. Тщательно отмывшись, причесавшись и одевшись, я спустилась вниз, откуда раздавались голоса. Все в порядке. Я понятия не имела, где нахожусь. Заметила только, что дом старый, хотя и отделан на современный лад и стоит на крутом утесе. Об этом мне поведал взгляд из окна. Насколько хватало глаз, тянулись зеленые холмы и скалы, и воздух пах по-другому. Может быть, север скалистых гор. Но почему-то я чувствовала, что мы не в Америке. Может, в Канаде? А может, и нет. Я решила не заниматься догадками. Если угадаю, все старания пойдут на смарку. Смешно было видеть, как резко оборвалась болтовня при моем появлении на кухне. 5 лиц с наигранной беззаботностью обернулись ко мне. Помимо матери и Аннет, здесь был старшой Костя, Джен, с Нигером и Родни. «Всем привет», — поздоровалась я. «Команда в сборе или еще кто-то где-то прячется?» «Да, еще здесь», — начала моя мать и тут же вскрикнула. «Ой, кто меня пнул?» Я невоспитанно фыркнула. «Наверняка ниггер. Стало быть, мне не дозволено знать, кто здесь. А почему?» «Всего лишь несколько охранников, Кэт», — небрежно отозвался ниггер, бросив предостерегающий взгляд моей матери. «Не о чем беспокоиться». «Отлично. Потребуй я рассказать мне все, на меня бы, пожалуй, снова нацепили повязку». Джин сидел, откинувшись на стуле, скрестив ноги в лодыжках. Его бирюзовые глаза, когда он обратил их к матери, проказливо заблестели. «Я вспоминал тебя прошлой ночью. Рад тебя снова видеть, куколка», — сладострастно протянул он. Родни взглянул на Джена с таким же недовольством, как я, но по иной причине. Родни с моей матерью, скажем так, встречались. По крайней мере, когда я получала о них последние известия. Меня тошнило от мысли о романтических свиданиях матери, и совсем не потому, что Родни был вурдалаком. «Оставь в покое мою мать», — предупредила я Джена, сверкнув глазами. Он самодовольно усмехнулся. На раскаяние он не способен даже под страхом смерти. Правда, он показал себя верным другом Кости, но у нас с ним в прошлом случались столкновения. Джен увлекался коллекционированием двуногих диковинок, и, наверное, эта страстишка толкнула его шантажом добиваться моей взаимовыгодной дружбы, пока он не узнал о нашей с Костей истории. Теперь Джен неприличных жестов в мою сторону не делает, но, похоже, рад подразнить другими способами. Вот и сейчас он лениво обвел взглядом мою мать, позаботившись, чтобы я заметила, какое внимание он уделил средней части фигуры, и ухмыльнулся. «Воистину приятно видеть тебя, Джастин». Мне оставалось только надеяться, что ее отвращение к вампирам, отравлявшее мне жизнь в детстве, послужит ей и теперь. «Вы не могли бы найти себе другое место?» — очень сухо спросила она. Джен улыбался уже до ушей. «Конечно. Сбрось юбку, и я покажу, где». «Хватит!» — взвизгнула я, бросившись на Джена одновременно с Родни, который по дороге перевернул стул. Ярость так ослепила нас обоих, что Джен без труда отступил назад, предоставив нам столкнуться лбами. «Хватит, Джен!» — рявкнул ниггер, встав между мною и Родни. Мы оба, едва вскочив на ноги, изготовились к новому броску. «Кэт, Родни, Джен больше не будет». «Верно?» Ниггер оглянулся на Джена, и тот лениво дернул плечом. «Пока не буду». «Ну, я попалась. Взаперти с матерью, ее взбешенным дружком, отставной любовницей Кости, ее наглым старшим и неразговорчивым лучшим другом. Если я спускалась вниз с мыслью о еде, теперь аппетит у меня пропал начисто. Хотелось только убраться куда-нибудь от этой компании, но это означало бы прятаться в комнате, а ею я тоже была сыта по горло. Пожалуй, тут поможет только одно». Я подошла к буфету и решительно принялась в нем рыться. «Что ты ищешь, Кэтрин?» «Выпивку». Я приканчивала третью бутылку Джек Дэниелса, когда вернулся Кости. Солнце садилось, гаснущие лучи, ворвавшиеся в открытую дверь, выкрасили рыжим его волосы. Один взгляд на его поджарую легкую фигуру заставил меня крепче сжать бутылку. Господи, как он был хорош! Но я должна была заткнуть пробкой грязные мысли и подумать о другом. Об оборудовании фермы, о сельском хозяйстве, о государственной экономике. «Чтоб меня, котенок, вот чем ты занималась весь день. Напивалась?» Обычная укоризна в голосе Кости тушила мой пыл не хуже ведра холодной воды. «Нет. Не стану думать о дефиците бюджета». «Судя по твоему румянцу, не тебе говорить», — заметила я. «Ты поэтому так задержался? Попалась дамочка с особенно тонким вкусом?» Я ревновала, как бы глупо это ни было. Костя выбирал для питания женщин по двум причинам. При его внешности их было проще простого увести за собой, и к тому же ему больше нравился их вкус. Я не верила, что он может различить на вкус мужчину и женщину, но он мне доказал. Этот тип без труда разделил бы по половой принадлежности целый банк крови. Как-то раз он заметил, что у него может быть благоприобретенный вкус к эстрогенам. «Уж точно она не напоминала вкусом целый галлон виски», — огрызнулся Костя, подходя ко мне и движением брови оценивая полупустую бутылку. «Ты сегодня что-нибудь ела?» «Не крошки, Криспин», — встрял Джен. «Зато пила, как ирландец». Под рукой не нашлось ничего тяжелого, чтобы в него швырнуть. Разве что бутылка. Но виски мне было жаль. «Укуси меня, Джен». Костя потянулся к моей бутылке, но я этого ждала. Вцепилась в нее не на жизнь, а на смерть. «Поставь!» — рявкнул он, отрывая мои пальцы от трофея. «Тебе нужна твердая пища, котенок, и бочонок воды. Проклятие! Где твоя мамаша? Думала, она хотя бы способна проследить, чтобы ты поела». Если бы он нарочно меня злил, лучшего способа не нашел бы. «О, понятно. Нужен был кто-то, чтобы меня кормить, поить и водить на поводке. Знаешь, Кости, тебе бы жениться на собаке, и не пришлось бы беспокоиться, что она иногда действует самостоятельно». «Вот только этого мне и не хватало», — проворчал он, ероша себе волосы. «Найти дома пьяную гарпию, готовую откусить мне голову». «Ему этого не хватало? Это меня колотили по голове, опаивали снотворным, лишали зрения. И все из-за психованного вампира, который похитил меня 16-летнюю, а теперь не мог смириться с отказом. Я целую неделю мечтала стать пьяной гарпией, так что извини, если не ждала тебя в дверях с большим красным крестиком на шее, отмечающим место, где ты найдешь свой десерт». В глубине души я ужасалась тому, что говорила. Ведь злилась-то я не на Кости, а на обстоятельства. Но мысленный фильтр между тем, чего я не думала и что говорила, просто прорвало. И даже свалить вину на выпивку не получалось. Полувампир не способен надраться обычным спиртным. «В данный момент, на мой взгляд, это нужнее тебе», — сердито возразил Костя. «Что, не так? Может, уложить тебя в постель и выпить из тебя немного яду? Правда, я предпочел бы вбить в тебя хоть сколько-то смысла. Но, будучи вампиром, я всегда готов, хочется мне или не хочется». Челюсть у меня отвисла, а ладони просто зачесались от желания залепить ему оплеуху. И в то же время я готова была расплакаться. Все шло наперекосяк. Я разваливалась на куски и проделывала это в одиночестве, сколько бы народу ни собралось вокруг меня. То ли частица моих чувств отразилась у меня на лице, то ли он расслышал грохот смятения в моих мыслях, но лицо Кости оттаяло, и он вздохнул. «Котенок, не надо». Дыхание у меня прервалось от сдержанного всхлипа. Раз я не могу справиться с тем, что слетает у меня с языка, лучше мне побыть одной. И поскорее, пока я еще не наговорила чего-нибудь лишнего. Я устала. Я поднималась по лестнице, оставив виски внизу, на кушетке. Все равно не помогает. Честно говоря, все, что я делала с тех пор, как проснулась, только портило дело. Я понимала, что Костя не виноват. Он как мог старался предотвратить беду в первую очередь со мной. Но почему-то все мое раздражение выливалось на него. Хоть и бессознательно, я делала все возможное, чтобы изгадить наши отношения. Я захлопнула за собой дверь. Стаканов в спальне не было, и я запила пилюли Дона водой из-под крана. Их оставалось все меньше. Придется просить прислать мне еще. Не знаю только куда. Я почти сразу стала проваливаться, словно матрас подо мной раздался и меня засасывало в глубину. На долю секунды я запаниковала, потянулась, ища за что ухватиться, но главное, я осталась одна, что и требовалось. Потом я почувствовала во рту холодную свежесть. Стало легче. Проглотив все, я даже в полусне и с закрытыми глазами поняла, что это не кости. У крови другой вкус. Моргнув, я увидела Нигера. Он убрал руку, но не сдвинулся с края кровати, где сидел. Снаружи было светло. Жаль, что я не проспала весь день. «Где Кости?» — спросила я. «Вышел. Скоро будет». Я промолчала, но мысли, видно, отразились у меня на лице. Плохо дело, если Кости даже не нашел времени меня разбудить. Нигер вздохнул. «Он к такому не привык, Кэт, и плохо справляется». «К чему не привык?» «Быть женатым на психованной стерве», — подсказала я мысленно. «К страху». Нигер понизил голос. «Криспин всегда гордился, что полностью владеет собой. Но когда речь идет о тебе, он не справляется. Он впервые испытал страх потерять любимую, уступить ее другому. Нет, твой друг Тейт его раздражал. Но Криспин знал, что Тейт для него не угроза. Грегор — другое дело. Он старше Криспина, сильнее. И никто не знает, насколько ты ему увлеклась». Я опасалась, что Нигер недооценивает серьезность положения. «По-моему, это не худшее. Мы с Костей никак не можем сойтись, тут же не поругавшись». «Вы оба раздражены, и вылить раздражение некуда, кроме как друг на друга. Но не забывай о главном. Разве не за него ты сражаешься?» Я закусила губу. «А если это действительно я выдаю нас Грегору? Что, если я повторяю ему во сне все, что знаю? Из-за меня все в опасности, а я ничего не могу с собой поделать». Голос у меня сорвался. Комната расплылась перед глазами. «Видали? Говорю же, нервная развалина». «Думаю, мне надо обратиться к Дону», — закончила я, утирая глаза. «Он располагает неизвестными мне возможностями, и все они созданы как раз для того, чтобы отражать бронебойные снаряды. Я могла бы переждать у него, пока все уляжется. А когда я перестану быть опасной для каждого, кто рядом со мной...» «Никуда ты не уедешь». Костя стоял в дверях за спиной у Нигера. Я и не слышала, как он поднимался по лестнице. Он двигался почти так же беззвучно, как Фабиан. Его глаза горели зеленым огнем, и выражение лица было каменным. «На случай, если ты не слышала, повторю, котенок, никуда ты не уйдешь. Ни к Дону, ни к кому другому. Ты моя, и не заговаривай больше об уходе». Это была неласковая декларация. «Я не могу без тебя». Нет, прозвучало бесстрастное заявление. «Ты моя цепь и ядро, прикованное к моей ноге». Высказавшись, Костя повернулся и вышел, не потрудившись ничего добавить. Нигер, прежде чем встать, пожал мне руку и взглянул на меня, кажется, с жалостью. «Все будет хорошо». Я не спорила, но и не поверила. Костя выскочил, даже не дав мне извиниться за вчерашнее. Все, что было важно для меня, мои отношения с Костей, моя независимость, умение помочь другим, умение разобраться с убийцами, все пошло прахом. И в основном в том была вина Грегора, но отчасти и моя. По крайней мере, я могла бы что-нибудь сделать. Начнем с главного. Если я сумею при следующей встрече с Костей сдержать разыгравшиеся эмоции, мы сможем поговорить. Я сосредоточилась на эмоциональных барьерах, созданных еще в детстве, когда меня отвергала собственная мать, упроченных и отточенных за годы разлуки с Костей. Они были мне привычны, как собственная кожа, и сейчас только они могли помешать мне совсем развалиться. Почувствовав под собой опору, я начала обдумывать будущее. Начнем с долгого горячего душа, потом хорошая разминка, чтобы спустить пар. Если повезет, заполучу Джена в спарринг-партнеры. Приятно будет задать ему взбучку, а он с того дня, когда я его поколотила, напрашивается на реванш. «Но, Джен, — подумала я, — сегодня твой день. А уж потом, после, я поговорю с Костей. Попробую замять все, что было между нами, пока хуже не стало».